А как же европейские СМИ? Их так просто заткнуть не получится. А кому они нужны? Зато у нас вполне получится какое-то время их игнорировать, заявляя, что они, так же как и коммунисты, все лгут и преувеличивают. Вы, кажется, сказали, русские уже на территории ФРГ? Да, мне докладывают, что они уже перешли границу в нескольких местах и продвигаются дальше. Хорошо, что же тут хорошего, господин президент? Действительно, хорошего мало, и тем не менее. Полагаю, у нас достаточно войск в Европе для отражения русского наступления? Да, но, что но? У меня пока нет полных данных по потерям, особенно в результате авианалетов. Только предварительные прикидки. Ну, это, Каспар, уже несущественные детали. Тогда вот что. Я так понимаю, что немцы, бельгийцы, голландцы и прочие европейцы ненадежны. А этот мерзавец Миттеран уже успел заявить, что эта война в Европе французов вообще не касается и до момента, пока не будет совершено каких-либо актов агрессии непосредственно против их территории, они намерены сохранять нейтралитет. Он скрытый коммунист, не иначе. И тем не менее, пока отдайте приказ отразить наступление русских в Германии всеми имеющимися средствами, но без задействования стратегических средств и оружия массового уничтожения. Их применять только в случае крайней необходимости и только после того, как я буду в курсе о вашем намерении их применить. Хотя, если у кого-то из наших парней случайно сдадут нервы и они долбанут по красным еще одной-двумя атомными бомбами, я никого за это не буду наказывать. То есть как, господин президент? Каспар, не будьте дураком. По-моему, есть смысл посмотреть на реакцию Советов. Вдруг, если на их наступающие войска упадет пара атомных бомб, они испугаются или начнут делать глупости. А, в общем, если у нас получится достойно выдержать некоторую паузу, потом можно будет представить все это как вполне локальный эпизод и даже объявить, что красные сами взорвали этот чертов городишко для провокации, чтобы иметь повод для войны. Ну, или мы потом всем докажем, что у нас просто не было другого выхода. Когда после нашей победы организуем международный военный трибунал вроде Нюрнбергского и будем на нем судить этих коммуняк, как поджигателей войны. А русские? Спросил Уайнбергер, понимая, что, судя по последней реплике, шефа опять начинает заносить, причем не в ту сторону. А что русские? Несколько дней мы вполне сможем водить их за нос, не делая никаких конкретных заявлений и продолжая ссылаться на недостаток информации, а они тем временем понесут кое-какие потери и, возможно, поумнеют, заскулят и подожмут хвост. Я полагаю, за 3-5 дней вы стабилизируете обстановку в ФРГ, очень на это надеюсь, я тоже. Другие варианты меня категорически не устраивают. Сейчас, увы, не самый благоприятный момент для начала Третьей мировой войны. Зачем мне, спрашивается, нужны мертвые избиратели? Уайнбергер не нашелся, что на это ответить. Глава 11. Ревущие звери. Ракетоносцы 203 ГВ. ДБАП. Где-то в небе над Польшей. Раннее утро, 11 июня 1982 года, первый день войны. С момента, когда с аэродрома под Барановичами взлетели две эскадрильи ракетоносцев Ту-22 из состава 203-го гвардейского ДБАП, прошло уже более получаса. Самолеты медленно набрали высоту и теперь, достигнув 10 тысяч метров, вытянулись в направлении на запад, в строй у клина, который при наличии изрядной фантазии можно было бы сравнить с журавлиным. Затянутый в высотное снаряжение и кислородную маску командир второй эскадрильи майор Ильин пока мало что понимал в происходящем, как и большинство его сослуживцев. Не далее как позавчера вечером он еще помогал своей ненаглядной жене Элке трясти половики во дворе, ел на ужин вчерашний борщ и искренне считал, что повышенная боевая готовность является всего-навсего признаком предстоящих больших учений, вроде прошлогодних. Но сегодняшний вылет стал практически откровением, поскольку было понятно, что он не будет похож вообще ни на что из всей его предыдущей летной жизни. Хотя бы потому, что под самолетами висели ракеты в полностью боевом, хотя и не ядерном, снаряжении. Боевые ракеты майор Ильин лично запускал всего два раза в жизни, в том числе один, еще зеленым лейтенантом, Су-16, и оба раза по полигону. Остальные плановые практические пуски полка осуществлялись ракетами в так называемом инертном снаряжении, то съесть болванками вместо боеголовок. «Штурман, как обстановка?» – спросил Ильин по внутренней связи разместившегося в носовой кабине капитана Копенкина. «Нормально, командир», – отозвался знакомый глуховатый голос в наушниках. «Идем по плану, радист, а как у тебя?» – задал практически тот же вопрос майор. «Все путем, командир», – ответил сидящий в кабине за спиной майора лейтенант Дмитриев, самый молодой в их экипаже, радист и по совместительству оператор хвостовой пушечной установки. Получив утвердительные ответы от экипажа, Ильин запросил командиров машин своей эскадрильи. «Все у всех было в порядке, а поскольку выходить на связь без крайней надобности приказа не было», вести долгих разговоров не стоило, тем более что группу сопровождали постановщик помех и разведчик, те же Ту-22, из их же полка. Наличие такого эскорта было непривычно и лишний раз напоминало о серьезности происходящего, об обстоятельствах из области, как любил говорить замполит, международной обстановке, предшествующих сегодняшнему вылету. Поначалу ходили сплошные слухи, но сначала ночью по тревоге подняли весь полк, а потом последовало заявление ТАСС, которое не оставило сомнений в правдивости слухов о том, что по территории ГДР были нанесены ядерные удары. Кстати, само заявление не несло отпечатка какого-то страха или фатальности. Прочитанный по телевизору диктором Кирилловым текст хоть и содержал отдельные тревожные нотки, тем не менее прозвучал довольно буднично, а значит, все произошедшее вписывалось в некий план. Тем более что, если верить московским теленовостям, американцы не дали никаких комментариев по ночным событиям, а только сообщили о том, что прошедшей ночью на территории ГДР предположительно произошел ядерный взрыв, обстоятельства и причины которого выясняются, а на границе ФРГ и ГДР происходили перестрелки и более ничего. Зато мельком показали Андропова, который вел какое-то заседание в присутствии всего Политбюро и непривычно многочисленных генералов во главе с самим маршалом Устиновым, а значит, в Кремле явно владели ситуацией. В остальном же все было довольно буднично, без общего построения и выноса гвардейского знамени полка. Просто дополнительная подписка за ознакомление с секретными материалами, взятые особистами, и сразу же розданные на руки карты конкретный маршрут предстоящего вылета вместе с боевой задачей. Полученные штурманами перед вылетом карты развеяли последние заблуждения и сомнения летчиков. Их сегодняшний курс лежал на северо-запад. Ракетоносцам Ту-22 предстояло пройти почти 1000 километров, пересекая Польшу и ГДР с востока на запад, а у самой границы ФРГ запустить свои гостинцы в сторону побережья Северного моря. При паспортной дальности пуска Ха-22 в 600 километрах пускать их с втрое меньшего расстояния не представлялось чем-то архисложным. Целью удара была группа кораблей НАТО, расположившаяся в Гельголандской бухте, километрах в 50 от Бремерхафена. Перед вылетом им сообщили, что это соединение собиралось в ближайшее время прорываться через Балтийские проливы для высадки крупного десанта где-нибудь на побережье ПНР. Самыми крупными из предполагаемых целей были десантный вертолетоносец «Окинава» типа «Тарава» и американский ракетный крейсер «Калифорния». Насчет того, что по крайней мере часть из выпущенных ими ракет непременно попадет в цель, майор нисколько не сомневался. Хоть это и был первый в его жизни реально боевой пуск, при том, что снаряжение ракет было и не ядерное. В принципе, сомневаться майору вроде бы было вообще ни в чем, и тем не менее, пока полет шел своим чередом, разные глупые и не очень мысли невольно лезли в его покрытую летным шлемом голову. Все-таки что такое сейчас происходило вокруг? Реальная война, однако стоило признать, что началась она как-то, мягко говоря, странно, поскольку всегда и везде не раз, не два и даже не 10 говорили о том, что если вдруг случится война, по обе стороны Атлантики сразу же нажмут на кнопки, ну и на этом все. 40, как считало большинство населения минуты, кирдык всему и сразу. Бечь некуда, лучше шей заранее саван, натягивай его на себя и медленно ползи в направлении ближайшего кладбища. А все происходящее сегодня в эту установку как-то не очень укладывалось. Во-первых, пока что нигде не было четко сказано о том, что СССР с США и Варшавский договор с НАТО находятся в состоянии войны. А во-вторых, ожидавшиеся ядерные боеголовки дождем с неба на голову не сыпались, во всяком случае пока. Даже про удары по военным объектам пока ничего не было слышно, хотя размещенные вокруг аэродрома зенитно-ракетные батареи и шилки, неся службу в усиленном режиме, упорно таращились в летнее небо антеннами своих РЛС. Так что черт его знает, что это вообще за война такая. С одной стороны, было отчетливо сказано, что наши начали боевые действия на территории ФРГ. Но с другой стороны, загнивающий, но вкусно пахнущий Запад пока не отвечал на это всей своей ракетно-ядерной мощью вопреки воинственным заявлениям президента Рейгана, которые он все время делал в последние несколько месяцев. Выходит, это некий локальный эпизод, который так и не выйдет за пределы Европы. Оно бы хорошо, коли так, хотя такое совершенно не вписывалось ни в военные доктрины, ни в обыденные кухонные разговоры. Хотя воспринимать всерьез возможность начала войны, скажем, между ФРГ и ГДР без того, чтобы в эту драчку сразу же не влезли союзные большие дяди, похоже, не приходилось. Ту-22 в НАТО в свое время обозвали блиндер, то есть слепец, и, наверное, были где-то правы. На этой машине пилот смотрел сквозь узкие окошки вперед и вверх, штурман строго вниз, а радист, сидевший лицом к хвосту, вообще не видел почти ничего, кроме куска крыла. Так или иначе, в кабинах всегда было тесно и неудобно с точки зрения обзора, хотя полюбоваться ярким летним солнцем майору Ильину ничто не мешало. Он знал, что со стороны изящной, стреловидно-серебристый Ту-22 в полете смотрится очень красиво и фотогенично. Только сейчас в его поля зрения не попадало ничего примечательного. В небесной голубизне было пустынно, только далеко справа майор видел сквозь лобовое стекло бледные инверсионные следы машин первой эскадрильи, которые шли чуть выше и с небольшим опережением. «Десятый, как у тебя?» – запросил Ильин КМСК-1 майора Криворучка, своего соседа по лестничной площадке, с которым было сыграно несчетное количество партий в домино и шахматы и выпито неучтенное количество крепкого и не очень алкоголя по большим и не очень революционным и не только праздникам. «В норме, 22-й», — ответил Криворучка. «Слышу тебя хорошо». В полку Вася Криворучка и его экипаж имели кличку «Южный почтовый», которой они не сильно гордились, поскольку прилепилась она к ним при обстоятельствах, которые не лично Васю, как командира, ни его гвардейский экипаж совершенно не красили. Дело было почти 3 года назад, когда экипаж Криворучка собирался после очередных учений лететь на своем Ту-22 к Измоздока до дому, то есть до Барановичей, в родимую Белоруссию. Сидят они, значит, в кабинах, ерзают от нетерпения, ждут добра на вылет, а его все нет и нет. И уже штурман Паша Акаемов прочертил маршрут и 100 с лишним раз все проверил и перепроверил. Взлет, потом чуть вправо, потом чуть влево и все время прямо, а потом резко влево. Да чего там, маршрут знакомый, экипажи 203-го ГВ. ДБАП по нему летали минимум раз в год, чего же тут непонятного. Ну и всем домой хочется, прямо-таки до рези в яйцах. И тут в наушниках наконец долгожданное. Взлет разрешаю. Правда, героическому экипажу никто не сказал, что к ночи ветер сменился и старт тоже поменяли. Только кто же на такую мелочь внимание обращает? Тем более, когда домой хочется. Пока разрешили, надо рвать, а то передумают. Любой, кто летал, это знает. А раз так, взлетают, и со всей дури вперед. Как штурман и прописал, ну, летят они час, летят другой. Вроде все нормально. Внизу огоньки новогодней гирляндой растянулись. Город, значит, по времени вроде Минск должен быть. В экипаже сразу оживление. Скоро дома будут. А Каемов пальчиком вниз тычет. А вон там теща моя живет. А вон там подруга. Узнают соколы места родные. Пролетают еще чуть-чуть и... А где родные Барановичи? А нету. Пролетели еще немного. Все равно нету. Темнота внизу и ничего более. Заволновались ребята. А тут, очень кстати, солнышко начало вставать. И, что характерно, не с той стороны. Что по этому поводу Криворучка тогда сказала Каимову, история умалчивает. В общем... Полный абзац. Что делать? Врубают экстренно аварийную частоту и орут. Ну хоть кто-нибудь, отзовитесь. Где мы, блин? А им Измаров сонный голос отвечает. Видим вас. А чего это вы, интересно, там, на юге, делаете? В общем, привели заблудшую тушку в Мары. Потом пошли долгие разбирательства. Оказывается, благодаря непревзойденному штурманскому искусству Акаимова и нелюбознательности остальных членов экипажа, Ту-22 с подвешенной боевой ракетой сделал, так сказать, небольшой крючок над Ираном и Афганистаном. Те веселые огонечки были, скорее всего, Тегераном, а если бы Акаемов с Криворучка взяли еще чуть вправо, то есть южнее, вполне могли бы долететь до самого Индийского океана, и вытаскивать их пришлось бы аж из Индии или Пакистана. Запаса горючки им бы для этого концертного номера вполне хватило, но... Как водится, дуракам всегда везет. Мирового скандала, вопреки ожиданиям, не случилось. Дело было вскоре после Исламской революции и еще до начала Ирано-Иракской войны, Поэтому вы ранее вояж Ту-22, похоже, просто не заметили, ну, или сделали вид, что не заметили. Бородатому Айталле было явно не до того. У них тогда как раз в армии ВВС был полный раздрызг. И радары работали через один, и перехватчики толком не летали. То есть у них, конечно, были и фантомы, и еще более мощные F-14, которые могли спокойно перехватить и даже сбить Ту-22. Да вот только летчики и техники по большей части либо мигрировали, либо сидели под арестом, либо усиленно зубрили и конспектировали Коран. В общем, особых последствий в международном плане этот сверхдальний южный перелет не имел, но в остальном аргвыводов начальство сделало предостаточно. Экипажу влепили выговоры, а вдобавок зловредный замполит продлил криворучкой Акаимову кандидатский стаж для приема в КПСС. Они-то, можно сказать, отделались легко, а вот разные проверяющие после этого в полк прямо-таки зачастили. И комполка с начштаба смотрели на криворучка с откровенно каннибальским выражением в глазах. Правда, сейчас эта история уже помаленьку забылась, но вот прозвище осталось. У нас тоже все нормально, десятый. Идем по плану, да, изменений или отбоя я не слышал. Я тоже до связи, южный почтовый. И тебе не хворать, ответил криворучка и с той же интонацией добавил. Сам дурак, Ильин улыбнулся и ничего на это не ответил. Тем более, что через несколько минут Копенкин сообщил, что пора немного набрать высоту, поскольку близился выход в расчетную точку пуска ракет, они были уже над Мекленбургской бухтой. До того момента они шли в основном на автопилоте и ничего не опасались, поскольку предупреждение о возможных действиях вражеской ПВО не поступало. Ракетоносцы немного набрали высоту и минут через 15 вышли в ту самую расчетную точку для пуска. «Подтверждаю захват целей», — сообщил штурман с некоторым удовлетворением. «Понял тебя», — ответил Ильин и запросил машины своей эскадрильи. Слава богу, все видели цели и устойчиво подсвечивали их своими бортовыми РЛС, а ракеты вроде бы были исправны. Через полминуты голос криворучка в наушниках подтвердил готовность к пуску первой эскадрильи. Далекое начальство, услышав об их готовности, казалось, задумалось. Но... как оказалось, ненадолго. Менее чем через минуту знакомый глуховатый голос с командного пункта наконец приказал. «Большие, пуск! Всем, пуск!» Повторил Ильин на случай, если кто не услышал. Копенкин нажал кнопку, машину сильно тряхнуло, и облегченный ракетоносец резко полез вверх. Почти 6-тонная 11-метровая дура ракеты Х-22, она же по натовской классификации АС-4 «Китчен», пошла к заветной цели. Говорили, что новый Ту-22 метра несет аж две таких ракеты, но пока его в строевых частях мало кто видел. «Рыбка сошла нормально», — доложил удовлетворенный Копенкин. Из пилотской кабины было видно, как обычно, мало что, практически только сероватый инверсионный след, набирающий высоту ракеты. Еще несколько минут самолеты шли прежним курсом, для гарантии подсвечивая цели бортовыми радарами, а потом последовал категорический приказ поворачивать оглобли. Ракеты уже должны были захватить цели и ложились на боевой курс, начиная пикировать. Ракетоносцы развернулись и с набором высоты легли на обратный курс. В этот момент в наушниках возник голос с КП. «Всем большим быть внимательнее, не исключено появление истребителей противника». За весь вылет это было первое обстоятельство, указывающее на то, что вокруг происходит нечто вроде войны. Ильин продублировал команду, понимая, что начинает чувствовать себя несколько неуютно. Со стороны командного пункта это была чистой воды предосторожность, которая в данном случае оказалась излишней. Дело в том, что к этому моменту по военным объектам на территории ФРГ уже несколько часов работали самолеты советской фронтовой авиации, и неожиданно проспавшая этот первый удар натовская ПВО сейчас была занята прямо-таки по самое не могу. Она пыталась отражать продолжающиеся удары, что, при отсутствии четких приказов, свежих разведданных и собственных потерях, было само по себе непросто. Уцелевшие наземные средства ПВО надо было в лучшем случае пополнять и срочно передислоцировать, лихорадочно оборудуя запасные позиции для ЗРК и вводя в действие резервные РЛС. Перехватчики и прочую фронтовую авиацию тоже требовалось оперативно рассредоточить с переменой мест базирования при непременном и срочном развертывании службы авианаводчиков. Поэтому уцелевшие бундесверовские РЛС, развернутые в районе Шлезвиг-Гольштейна, хоть и засекли подход на большой высоте группы скоростных воздушных целей, не сумели их точно идентифицировать, Тем более, что ракетоносцы и не входили в воздушное пространство ФРГ. Сами экипажи Ту-22 видели на радарах какие-то далекие отметки, но, как оказалось, догнать их никто так и не попытался. Конечно, после пуска ракет ВВС ФРГ подняли таки вдогонку ракетоносцам 4 «Фантома», но они были встречены шестеркой МиГ-23 миллилитра. В итоге стороны разошлись, потеряв по самолету, а тушки спокойно ушли во свояси. Даже возможности сопровождавшего ракетоносцы-постановщика помех оказались не задействованы. В общем, произведенный фактически из территориальных вод ГДР боевой пуск прошел, можно сказать, вполне буднично. Словно на полигоне, пришли, пустили, ушли, без сюрпризов и явных попыток перехвата. Потом тому же майору Ильину рассказали, что им на перехват вроде бы выходили немецкие фантомы и у них даже был бой с нашими истребителями прикрытия, но на майора и других летунов этот рассказ особого впечатления не произвел. Для них настоящая война была еще впереди, а пока единственной потерей для двух эскадрилий стал один Ту-22К, разувшийся на пробеге левой основной стойкой шасси. Три покрышки были невеликой ценой за вполне успешный удар. Всего группа Ту-22К выпустила 22 ракеты Х-22. У одной в процессе полета к цели произошел отказ системы наведения и она упала в районе Ицеха, добавив на территории ФРГ лишнюю глубокую воронку. Еще пару ракет успели сбить корабельные ЗРК и прочие средства ПВО. То есть в конечном итоге в атаку вышли 18 ракет. Главная проблема была в том, что на натовских кораблях далеко не сразу поняли, что это. Отметка на радаре от достаточно крупной ракеты Х-22 была весьма похожа на таковую у самолета класса истребитель-бомбардировщик. При этом в тот день корабли уже два раза пытались бомбить Су-17, правда, без особого успеха. Прямых попаданий сушки не достигли и, повредив близкими разрывами бомб пару фрегатов, ушли во свояси, не понеся потерь. До их появления часть кораблей вообще стояла на якорях. После первого налета корабли начали маневрировать, но им это мало помогло, уйти из района они все равно не могли, поскольку никаких конкретных приказов не поступало и командирам было непонятно, что делать и что вообще происходит. В конце концов, они тоже были в настоящем бою в первый раз в жизни. Рыбовцы и радарщики были не на высоте, поскольку ожидали очередного налета истребителей-бомбардировщиков. Именно поэтому корабельные РЛС и ЗРК фактически проспали удар и сумели сбить только две ракеты. К тому же на большинстве кораблей стояли не самые современные радары и зенитные ракетные комплексы, что тоже сыграло свою роль. В общем, 18 кухонь так или иначе дошли до своих целей. Жалко, что майор Ильин и Криворучка не видели ярких вспышек разрывов в Гильголандской бухте, один из минусов современной дистанционной войны, когда противники видят далеко не все, а зачастую не видят и самого главного. Попадания в корабли последовали одно за другим, часто и густо. Как говорили еще в Великую Отечественную, большому кораблю, большая торпеда. В Окинаву, как самую крупную цель, попало 4 ракеты, в крейсер «Калифорния» 2, одна из которых не взорвалась, но проделала в левом борту крейсера выше ватерлинии 3-метровый пролом, а продолжавший работать двигатель ракеты качественно поджег внутренние помещения корабля. Дальнейшее распределилось так, достаточно быстро погибли от пожаров и внутренних взрывов американские эсминец «Элиот» типа «Спрюинс», немецкий эсминец «Байерн» и немецкий фрегат «Уракёльн». Тяжелые повреждения получили еще 3 фрегата и танкодесантный корабль «Ньюпорт», пролетевший чуть позже над бухтой разведчик Ту-22Р, появление которого на кораблях практически не заметили, привез шикарные снимки. Проявлявший пленку в разведотделе 15-й гвардейской ДБАТ прапорщик Мандула восхищенно сказал: «Ядрит твой мать, усешь в дыму, прям как при Бородине». Вид пожаров и курившихся над водой столбов густого дыма не оставлял сомнений в успехе налета. Пожар на Окинаве потушить так и не удалось, и через 5 часов десантный вертолетоносец окончательно потерял ход и после серии внутренних взрывов медленно лег на правый борт, опрокинувшись на относительно мелком месте. Из находившихся на его борту 667 человек экипажа и почти 2000 морских пехотинцев спастись удалось только 780 человекам. Также вместе с кораблем погибли 3 штурмовика АФ-8 «Харриер», 4 вертолета СН-53, 3 СН-46, 4 танка М-60, 2 десятка единиц другой автомобильной и бронированной техники, десантные катера, уйма боеприпасов и пехотного вооружения и еще много чего. Морскому пехотинцу Тому Уайту, который прибыл в ФРГ по воздуху, и многим его сослуживцам несказанно повезло, в отличие от коллег из 109-го мотострелкового батальона 22-го экспедиционного полка 2-й дивизии корпуса морской пехоты США. Пожар на крейсере «Калифорния» удалось потушить через 7 часов с помощью прибывших из Бремерхафена пожарных и спасательных судов, после чего изувеченный крейсер потащили на буксире в тот же Бремерхафен. Из 584 человек его команды погибло и было ранено 156. По мнению осмотревших корабль капитанов спасательных судов, теперь он годился разве что на списание. И только через полтора часа после окончания налета из штаб-квартиры НАТО поступил шифрованный приказ отвести вообще все крупные корабли от проливов, чтобы исключить подобное впредь. Даже в Англии боевым кораблям НАТО было категорически не рекомендовано находиться в гаванях, хотя по британской территории этим утром еще не наносилось никаких ударов. Даже штабисты НАТО были вынуждены признать, что данный налет был для русских вполне успешным, а для них во многом неожиданным. Глава 12. Где мы, там граница. 61 ГВ, танковый полк 10 ГВ, танковой дивизии ГСВГ, марш по территории ГДР и далее ФРГ. Утро 11 июня 1982 года, первый день войны. Началась эта, с позволения сказать, война как-то, на мой взгляд, даже слегка банально. Сначала полк поднялся по боевой тревоге, вышел из расположения и рассредоточился. Некоторое время мы стояли, наблюдая, как в западном направлении в темноте выдвигаются кразы с понтонными парками. Потом, уже под утро, весь командный состав, то есть нас, собрали в обширной, правда поставленной явно наспех, палатке, где в окружении многочисленных грузовиков с кунгами временно разместился штаб полка. К этому времени в небе уже вовсю ревела авиация, косяками летевшая с востока на запад, и где-то там, в направлении этого самого запада, временами начинало чувствительно греметь, может, просто летние грозы, а может и еще чего. Наш комполка подполковник Лагутин в своей отглаженной полевой форме с полученными за песок или по случаю очередных юбилеев родных вооруженных сил орденскими планками в большой фуражке и с пистолетом на боку смотрелся прямо-таки орлом. Вылитый маршал Жуков у ворот Берлина году этак в 1945-м. Полководец давно минувшей войны. Однако начало исторический военный совет вовсе не он, а наш пузатый замполит подполковник Клочков. «Товарищи офицеры», — возгласил он таким тоном, словно сообщал нам ту самую величайшую военную тайну, за неразглашение которой пострадал вплоть до лишения жизни мальчишки-бальчиш в книжке Аркадия Гайдара. «Вот уже несколько послевоенных десятилетий наш народ строит и защищает свою новую жизнь не в одиночку, а в тесном союзе братских стран социализма. Образование социалистического содружества — величайшие после всемирно-исторической победы октября достижения общественного прогресса. Как советский строй явился прообразом новой государственности в странах социализма, так и советская армия стала примером для создания военной организации социалистических стран. Теперь наш ленинский пролетарский интернационализм как принцип единения людей труда приобрел новые грани, обогатился новым содержанием. Ролилось братское единение свободных народов социалистических стран, а с ним и чувство коллективной ответственности за их развитие и укрепление за их безопасность и независимость. Советский народ считает своим интернациональным долгом обеспечивать вместе с другими социалистическими странами надежную защиту всего социалистического содружества. Это положение является программным и для советских вооруженных сил. Оно воплощает в себе патриотический и интернациональный долг советских воинов. Ну и далее еще минут на 20 летучий митинг в том же духе. Если отбросить с ушей всю обычную для подобных выступлений дорогого товарища замполита горячую лапшу и прочую вермишель, можно было тем не менее понять, что этой ночью произошло нечто из ряда вон выходящее. Более того, судя по всему, империалисты напали таки на дружественную ГДР, и теперь мы ни за что не дадим своего союзника в обиду. При этом во время своей речуги Клочков как-то особенно подозрительно смотрел в мою сторону. Что делать, мы с ним очень друг друга не любим, и это чувство взаимное. А началось это довольно давно. Аккурат перед теми самыми прошлогодними учениями он как-то поймал меня по дороге из штаба в парк с техникой. «Трофимов», — говорит, — «а почему это комсорг и заместитель по политической части вашего батальона до сих пор не сдали парторгу план культурно-массовых мероприятий на текущий квартал?» И глядит на меня, как преподаватель научного коммунизма на летающую тарелку. А я в детстве думал, товарищ подполковник, несколько нахально говорю я ему на это после некоторой паузы, что парторг – это тот, кто партами торгует. Сказал я это не из чисто хулиганских побуждений, а потому, что мне тогда действительно было некогда и я устал до последней степени озверения, да и ответить мне ему было нечего. На меня тогда повесили волевым решением освоение новой техники в кратчайший срок, и весь мой личный состав, как и я сам, пахали как распоследние папы Карлы, в парке техники или на полигоне, и мои комсорг с замполитом вкалывали наравне со всеми остальными, так что им было не до каких-то там бумажек с планами культмассовой работы. Тогда Клочков ничего на эту мою реплику не сказал, но чуть позже, так сказать, за кадром, погнал страшную волну, начал болтать о том, что я чуть ли не антисоветчик и он лично не в состоянии понять, как такого, как я, могли послать выполнять интернациональный долг в дружественную страну, да еще потом и наградить медалью за отвагу. Уж не знаю, чего ему ответил комполка, мне лично было не до того, я тогда все еще продолжал новую технику осваивать в ритме Чардаша. А когда мне досрочно присвоили майора, на Клочкова и вовсе было страшно смотреть. Ребята рассказывали, что он выдал фразу вроде «Этот мерзавец Трофимов у меня эту звезду быстро рассыпет, или я буду не я». Однако ничего более замполит нам сегодня не сказал. Вместо этого возникший по авансцене комполка велел нам достать карты и отметить маршрут предстоящего движения Нордхаузен, Тайстунген, Мюнден. И никто не удивился, хотя все прекрасно видели, что Мюнден – это уже ФРГ, с полсотни километров на той стороне. Далее Лагутин объявил, что мы двигаемся по шоссе колонной, порядок следования обычный, походный. Во время движения усиленно наблюдать за воздухом, поскольку не исключаются удары вражеской авиации, при появлении которой следует рассредоточиться и укрыться в складках местности. Рации держать включенными на прием, но соблюдать максимально возможное радиомолчание. Конкретные боевые задачи, по мере продвижения. Начало движения по его команде. Отдав эти распоряжения, он отпустил нас по местам. Я вернулся в свой батальон, вызвал своих ротных, Кутузова, Дружинина и Маликова с начальником штаба батальона Шестаковым и замполитом Угроватовым и показал им на вынутой из планшета карте наш маршрут. «Это что, товарищ майор, война?» – спросил, перенося маршрут на свою карту. Командир второй роты Старлей Маликов, тощий и длинноватый для танкиста. Кстати, он вроде бы был моим земляком, но я за все время службы в ГДР с ним практически не общался, только по службе. Прямо нам об этом вышестоящее командование не объявило, товарищи офицеры, ответил я, но, судя по поставленной нам задаче, все к тому и идет. В общем, ротные и начштаба с замполитом ушли от меня несколько озадаченными, а минут через 20 по радио скомандовали, вперед, и времени для глупых мыслей уже не осталось. Танки с ревом выезжали на дорогу и строились в колонну. Мой батальон хоть и первый по показателям боевой подготовки, но по номеру, третий. Соответственно, нынче мы в середине полковой колонны, за разведротой 64-ками 1-го и 2-го батальона, а за нами, мотострелки, штаб полка, зенитчики и службы тыла. Не прошло и получаса, как колонна выстроилась. 904-й, 700-й, как у вас там, вызвал я своих братов-комбатов Вовку Журавлева и Мишку Каримова и для порядка добавил. Проверка связи, как поняли, все нормально, отозвались друзья-приятели. 410-й. Прекратить засорять эфир, как меня слышно, немедленно возгласил противный голос начштаба полка майора Кочина в моих наушниках. 410, это мой позывной и тактический номер моего Т-72АК. Из неких невероятно секретных соображений у нас в полку тактическая нумерация реальным номерам частей совершенно не соответствовала, у меня номера начинаются на 4, в первом батальоне на 7, а во втором вообще на 9. Отсюда у Журавлева и Каримова их позывные. Видимо, во всем этом заключается какая-то особенная, мало кому понятная, военная мудрость. 103-й, вас слышу, ответил я штабу полка. 410-й, начать движение, сообщил штаб. Я уже видел, как впереди нас, пыхнув сизым дымом из выхлопных труб, двинулись вперед танки первых двух батальонов. 413-й, 420-й, 450-й. 460-й, продублировал я команду командиром роты начштаба. Вперед, держать дистанцию и вести наблюдение за воздухом. Рации на прием, как поняли. Ротные доложили, что поняли. Я повторил команду своему мехводу Сане Черняеву. Наш танк мелко дернулся, трогаясь с места, а потом мы повернули на шоссейную дорогу и двинулись по ней, я и весь мой третий батальон, всего 31 Т-72А, считая мой танк, а за нами, Шестаков на своей Кшинке БМП-1 с парой батальонных БМП-1 и БРЭМ, в качестве которой выступал БТС-2 на базе Т-55. Тылы наших батальонов тащились в хвосте полковой колонны. Вообще в движении танка, по-моему, всегда есть что-то особенное. Длинный ствол пушки 2А46 словно протыкает пространство перед тобой, а ты, стоя в башенном люке, с одной стороны, все видишь и даже обоняешь, но при этом благодаря шлемофону слышишь только то, что происходит в радиоэфире, или то, что говорят подпучлены твоего экипажа. Когда полк начал свое поступательное движение к ГДРовской границе, в серьезность происходящего еще как-то не верилось. Но когда мы начали обгонять стоящие вдоль обочин крытые грузовики, радиомашины, САУ, тягачи с орудиями, грады и ураганы, а потом увидели по пути стоявшую на огневых позициях под маскировочными сетями батарею оперативно-тактических ракет «Эльбрус», до меня стало наконец доходить, что это, похоже, не шутки. В светлеющем предрассветном небе все так же выла и свистела наша авиация, и теперь уже куда отчетливее было слышно, как где-то далеко впереди нас время от времени вспыхивало и бабахало. Сотрясения земли я не ощущал, а вот вспышки в небе видел отчетливо. А чуть позже, уже когда совсем рассвело, стали видны поднимающиеся к небу дымы над горизонтом. Дымы эти не были сплошными, а значит, авиация лупила не со всей дури по площадям, а все-таки избирательно. Как выглядит дым над городом, который недавно полили с воздуха напалмом, я представляю, видел на Африканском Роге. В этом случае клубы дыма стоят стеной и закрывают горизонт, хотя тамошние города, не чета европейским в плане размеров и количества горючего материала. По мере дальнейшего продвижения у меня лично возникло внутри некоторое напряжение. Раньше мы, танкисты, старались по местным шоссе без необходимости не ездить, да и так близко к границе ФРГ и ГДР не подходили. На этот счет были соответствующие категорические распоряжения, предписывающие не провоцировать потенциального противника. А теперь мы шли по шоссе походной колонной, явно игнорируя все прошлые правила, практически перли вперед, на запад. Впереди мелькнул дорожный указатель на немецком языке о том, что мы приближаемся к государственной границе Германской Демократической Республики. Потом наше движение несколько замедлилось, и перед нашими танками открылся широкий мост через реку Лайне. Справа виднелось здание ГДРовского погранпоста, возле которого притулилось несколько армейских грузовиков и УАЗиков с парой бронетранспортеров в придачу. У поста и на дороге торчали деловитые регулировщики в белых касках из нашей военной автоинспекции на ГДР. Мне показалось довольно странным, что никто пока не успел взорвать или разбомбить этот мост. Хотя это всего-навсего пограничная река, а вот что будет позже, когда мы продвинемся несколько дальше, вглубь ФРГ, работенки для понтонеров там уж точно хватит.